Массаж при гипотонической болезни. В хронической гипотонии различают две формы: симптоматическую гипотонию и нейроциркуляторную или первичную гипотонию. Симптоматическая гипотония наблюдается как один из симптомов при хронических заболеваниях, таких как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, Аддисонова болезнь и другие. Нейроциркуляторная или первичная гипотония – это самостоятельное заболевание, при котором низкое артериальное давление обусловлено нарушением функции аппарата, регулирующего тонус сосудистой системы. Пациенты с первичной гипотонией жалуются на головные боли, головокружение, общую слабость, вялость, потемнение в глазах, особенно при быстром вставании. Такие пациенты вспыльчивы, раздражительны, потливы. У них наблюдается понижение памяти, неприятное ощущение в области сердца. При отрицательных эмоциях возникает сердцебиение. Пациенты жалуются на онемение и похолодание пальцев рук и ног. Гипотоническая болезнь протекает с периодами ухудшения и улучшения состояния пациента. Отрицательные эмоции, физические и психические перенапряжения обостряют заболевание. При лечении гипотонической болезни важное значение имеет массаж. Цель массажа – регулирующее влияние на динамику основных корковых процессов и функциональное состояние ангиорецепторов, усиление рефлекторных связей коры головного мозга с сердечно-сосудистой системой, улучшение общей гемодинамики и сосудистого тонуса, улучшение функции вспомогательных экстракардиальных факторов кровообращения, ликвидация застойных явлений в органах брюшной полости. Для пациентов с гипотонической болезнью необходим легкий массаж. Методика массажа и его дозировка зависят от состояния пациента, клинического проявления болезни. При проведении общего массажа особое внимание обращают на массаж пояснично-крестцовой области, нижних конечностей и живота. Первые процедуры общего массажа должны быть непродолжительными, в среднем до 30 минут. В последующем, по мере улучшения состояния пациента, продолжительность процедуры общего массажа может быть постепенно увеличена до 45-50 минут. Массаж состоит главным образом из приемов поглаживания и растирания. При улучшении состояния пациента включает легкое разминание и легкую прерывистую вибрацию с большой частотой. При проведении общего массажа обращает внимание на массаж крупных мышечных групп. При гипотонической болезни можно ограничиться массажем пояснично-крестцовой области, нижних конечностей и живота. На пояснично-крестцовой области применяют легкий массаж с целью оказания рефлекторного влияния на надпочечники. При массаже пояснично-крестцовой области выполняют следующие массажные приемы. Первое – плоскостное и спиралевидное поглаживание. Оно начинается на области ягодиц и заканчивается на уровне 10-го грудного позвонка. Второе – попеременное растирание. Прием выполняют в косом направлении елочкой. Третье. Плоскостное раздельно-последовательное поглаживание. Четвертое. Пиление. Пятое. Глаженье. Первый вариант. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной или обеих рук. Седьмое. Глаженье. Второй вариант. Прием можно выполнять раздельно-последовательно. Восьмое. Полукружное разминание. Девятое – плоскостное раздельно-последовательное поглаживание. Десятое. Легкое похлопывание, поколачивание или рубление. Одиннадцатое. Плоскостное спиралевидное поглаживание. Нижние конечности массируют по методике общего массажа нижних конечностей. Все приемы выполняют в проксимальном направлении. На нижних конечностях выполняют следующие массажные приемы. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Шестое. Продольное прерывистое разминание. Седьмое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Восьмое. Прерывистое поперечное разминание. Девятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Десятое. Сотрясение или похлопывание. Одиннадцатое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Такой массаж нижних конечностей выполняет в исходном положении пациента, лежа на спине. При этом массажист старается при выполнении каждого массажного приема охватить ногу со всех сторон. На области живота достаточно провести легкий непродолжительный массаж, состоящий из следующих массажных приемов. Первое. Поверхностное круговое плоскостное поглаживание. Прием выполняют по всей поверхности живота. Второе. Попеременное растирание. Третье. Легкое круговое плоскостное поглаживание. Четвертое. Легкое пиление. Пятое. Поглаживание прямых и косых мышц живота. Шестое. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Седьмое. Комбинированное поглаживание. Восьмое. Легкое поперечное прерывистое разминание. Девятое. Легкое комбинированное поглаживание. Десятое. Сотрясение. Одиннадцатое. Поверхностное круговое плоскостное поглаживание. Продолжительность процедуры массажа пояснично-крестцовой области, нижних конечностей и живота 25-30 минут. Массаж применяют ежедневно. Курс массажа состоит из 20-25 процедур и повторяется регулярно через 1,5-2 месяца. Массаж при варикозном расширении вен. Варикозное узловатое расширение вен чаще встречается на нижних конечностях, но может быть и на верхних конечностях и венах прямой кишки. Расширению вен способствует слабость венозной стенки и венозных клапанов. Причиной развития варикозного расширения вен могут быть работа стоя, особенно связанная с натуживанием, многократная беременность и трудные роды, застой в органах малого таза. Указанные факторы затрудняют отток крови из вен нижних конечностей и геморроидального венозного сплетения. Варикозное расширение вен может быть местным или на всем протяжении вен. Заболевание в начальных стадиях не беспокоит пациента. Позднее появляется утомляемость, особенно при ходьбе или длительном стоянии. Наблюдается боли в икроножных мышцах, зуд в местах варикозного расширения вен. При грубом массаже может быть травма кожи и разрыв венозной стенки. В комплексном лечении пациентов с варикозным расширением вен нижних конечностей применяется массаж пояснично-крестцовой области, нижних конечностей и живота. Цель массажа – улучшение функции экстракардиальных факторов кровообращения, укрепление скелетной мускулатуры, венозных сосудов, брюшного пресса, ликвидация застоя и отека, улучшение коллатерального кровообращения, ликвидация застойных явлений органов брюшной полости, улучшение трофики, обмена и регенерации тканей на пораженных конечностях. Выбор методики и массажных приемов зависит от состояния пациента и клинических проявлений болезни. Наилучший лечебный результат получает от применения массажа в начальных стадиях заболевания. Массаж пояснично-крестцовой области применяют с целью рефлекторного воздействия на систему кровообращения в нижних конечностях, а также в брюшной и тазовой областях, которые имеют непосредственную связь с венозным кровообращением нижних конечностей. Для этого на пояснично-крестцовой области выполняют следующие массажные приемы. Первое. Плоскостное поверхностное поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Глаженье. Первый вариант. Четвертое. Пиление. Пятое. Глаженье. Второй вариант. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами средней интенсивности одной или обеих рук. Седьмое. Плоскостное раздельно-последовательное поглаживание. Восьмое. Накатывание. Девятое. Плоскостное поглаживание. Десятое. Легкое похлопывание или рубление с большой частотой. Одиннадцатое. Отглаживание двумя большими пальцами вдоль позвоночника по паравертебральным линиям. 12. Спиралевидное растирание двумя большими пальцами. 13. Отглаживание двумя большими пальцами. 14. Перемежающееся надавливание двумя большими пальцами. 15. Отглаживание двумя большими пальцами. 16. Легкое пунктирование с большой частотой. 17. Отглаживание двумя большими пальцами. Заканчивают массаж плоскостным поверхностным поглаживанием.